Зигмунд Фрейд. Большая книга психоанализа. Введение в психоанализ. Лекции. Три очерка по теории сексуальности. Я и оно. Читает Игорь Гмыза. Издательство АСТ благодарит ректора Восточноевропейского института психоанализа, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора психологических наук профессора Решетникова за помощь, оказанную при подготовке данной книги. Введение в психоанализ. Часть первая. Ошибочные действия. 1916 год. Предисловие. Предлагаемое вниманию читателя введение в психоанализ ни в коей мере не претендует на соперничество с уже имеющимися сочинениями в этой области науки. Это точное изложение лекций, которые я читал в течение двух зимних семестров 1915-16 и 1916-17 годов врачам и неспециалистам обоего пола. Все своеобразие этого труда, на которое обратит внимание читатель, объясняется условиями его возникновения. В лекции нет возможности сохранить бесстрастность научного трактата. Более того, перед лектором стоит задача удержать внимание слушателей в течение почти двух часов. Необходимость вызвать немедленную реакцию привела к тому, что один и тот же предмет обсуждался неоднократно. Например, в первый раз в связи с толкованием сновидений, а затем в связи с проблемами неврозов. Вследствие такой подачи материала некоторые важные темы, как, например, бессознательное, нельзя было исчерпывающе представить в каком-то одном месте. К ним приходилось неоднократно возвращаться и снова их оставлять, пока не представлялась новая возможность что-то прибавить к уже имеющимся знаниям о них. Тот, кто знаком с психоаналитической литературой, найдет в этом введении немного из того, что было бы ему неизвестно из других, более подробных публикаций. Однако потребность дать материал в целостном, завершенном виде вынудила автора привлечь в отдельных разделах об этиологии страха, истерических фантазиях, ранее неиспользованные данные. Вена, весна 1917 года. Зигмунд Фрейд.